Первые шаги. Апрель 2007 года. Москва. За 12 месяцев до выборов президента Российской Федерации. «Антон Геннадьевич, телевизионщики приехали», — говорит мне Лена Вязьмина, координатор по работе со СМИ. «Ага. Камер много?» «Честно говоря, только две. С 8-го канала и американцы еще. Пресса вся собралась? Эхо, Свобода, 4 газеты и интернетчики. Все, начинаем. Где Яша?» «Я его сейчас позову». Подходит к козлобороду юноша Яша, который работает с молодежью и студентами. Он хлюпает носом и неловко пытается засунуть мобильник во внутренний карман куртки. «Так, Яша, начинаем. Сколько у тебя народа?» «Человек 70, Антон Геннадьевич». «Ты же 200 минимум обещал. Во всяком случае, в бюджетном отчете указал столько. И где они?» «Так холодно же». «Холодно? Ладно, после разберемся. Раздавай реквизит, группируй их и начинайте двигаться на камеры из-за угла института. Мне к кому потом подходить?» «В первом ряду достаточно крупный парень и с ним девушка. У них одних большие желтые значки с перечеркнутой надписью «Цензура». «Ясно. Все, погнали». Я подхожу к прессе, здороваюсь со всеми, обсуждаю сценарий съемки, выясняю, куда мне встать, и вместе со всеми начинаю смотреть демонстрацию. Из-за здания РГГУ хаотично выходит группа молодежи, держащая в руках плакаты и транспаранты с лозунгами «Путин, верни нам прямую речь! Мы не хотим молчать! Цензуру обратно в Кремль! Скажи это вслух, скажи это первым!» У многих рты залеплены пластырями с надписью «Цензура». Камеры достаточно лениво снимают все это дело, затем переключаются на импровизированную трибуну, где стоит Яша, пара молодых девчонок и Толя, один из наших старперов из отдела правозащиты «Колокол». Колонна подходит к трибуне и останавливается. Яша берет микрофон и начинает вещать про то, как это здорово, что все мы здесь, несмотря на, из солидарности с, и просто потому, что мы хотим жить свободно. Он говорит довольно долго и незажигательно. Затем слово берет Толя, который нудит свое традиционное про эстафету поколений, время семидесятников и прочую херь. В общем, я их не слушаю, потому что все их послания ничуть не изменились с того времени, когда я работал по другую сторону баррикад. Я курю и смотрю на время. 2 часа дня. Вместе с ожиданиями, подготовкой, наш митинг продолжается уже 2 час. Демонстранты, стоящие в задних рядах, нервно переступают с ноги на ногу и посматривают на время. Кто-то украдкой зевает. Я думаю о том, что если вот такими чахлыми собраниями мы будем и дальше вершить медиа-революцию, то всех нас уволят еще до выборов. Наконец, слово берет последняя из девушек. Она говорит цветастыми фразами, при этом несколько комично жестикулируя. Временами срывается на крик, но в целом выглядит, пожалуй, лучше всех. По крайней мере, ей легче верить. «И я рада, что мы, молодые, первыми говорим о свободе слова здесь и сейчас, не дожидаясь, пока нас пригласят на телевидение или о нас напишут газеты. Скажи, что ты думаешь? Скажи это вслух! Скажи это первым!» Она заканчивает свое выступление, и собравшиеся начинают дружно скандировать: «Первый нах! Первый нах! Первый нах!» По этому сигналу я подхожу в первые ряды и становлюсь между девушкой и парнем с желтыми значками. К нам тут же подходят представители СМИ. «Антон, Мария Лапшина, Радио Свобода. Скажите, почему вы не на трибуне, а тут, внизу?» «Вы знаете, я не умею говорить речи, да и не хочу. У нас есть кому сказать. Там, на трибуне, молодые надежды России, новые лидеры демократической молодежи, они должны говорить. А я сторонник живого человеческого контакта. Я хочу быть рядом с трибуной, вместе с ребятами». Я обнимаю обоих за плечи и улыбаюсь. Девушка со свободы протягивает микрофон стоящему рядом со мной парню. «Молодой человек, вы из какого института?» Парень мнется и смотрит на меня. «Денис, молодой историк, учится в МГУ», — отвечаю я за него. Парень кивает и, наконец, улыбается. «Антон, да вы тут всех знаете? Я просто люблю общаться с людьми. На улицах, а не в стенах кабинетов», — скромно отвечаю я. «Скажите, Денис, когда состоятся новые молодежные митинги в защиту свободы слова?» «Ну, скоро. Мы опять будем митинговать». «Вы надеетесь чего-то добиться с помощью этих выступлений?» «Мы надеемся, конечно». Корреспондентка переключается на девушку, стоящую рядом со мной. Потом задает вопросы еще кому-то. В этот момент парень спрашивает меня вполголоса: «Долго еще стоять-то? Нам обещали, что в 2 часа отпустят». «Стой пока. Видишь, пресса работает». «А нам за переработки не платят». «Заплатят». «А я, может, замерз уже. Я сейчас возьму, бля, и домой пойду. Сегодня в футбол, кстати», — не унимается он. «А я сейчас возьму, бля, и поебальничку тебе дам. А потом деньги заплаченные отберу. Вот и согреешься. Как тебе такой расклад?» «А чё сразу деньги-то?» — чуть повышает голос парень. «Тихо. Улыбайся, кретин», — шепчу я ему. «Нас снимает телевидение. К нам подходят журналисты с камерой. Антон, как вы считаете, будут ли в будущем изменения в политике государства по отношению к СМИ? В том будущем, которое нам навязывают, конечно, нет. Если нынешнему режиму удастся остаться у власти на 3-й срок, нас ждут худшие времена». «Антон, вы надеетесь на то, что молодежь сможет изменить ситуацию? Будут ли наши дети жить в новой России?» «Я не просто надеюсь. Я в этом уверен. Потому что с такими ребятами...» Я хлопаю по плечу быковавшего парня. «С такими ребятами и девчонками нас ждет удивительное будущее, потрясающее будущее. Мы просто обязаны им помочь в этом». Это был Антон Дроздиков, политолог, правозащитник и представитель тактических медиа. Заканчиваю я. «Тактических медиа», заканчивает журналист. Нас еще 10 минут поснимали, затем камеры свернулись и уехали. Тут же вслед за ними разошлись демонстранты. Только какие-то интернетчики продолжали задавать вопросы Яше. После того, как разошлись и они, я подошел к Яше. Взял его под руку и спросил: «Ты менее колхозный контингент можешь в следующий раз привести?» «А чем этот...» «А тем, бля, у тебя в первом ряду баран 2 слов сказать не мог, да еще и боковал на меня, сопляк. Антон Геннадьевич, и издержки бывают, сами понимаете, не все же тут идейные, просто...» «Просто оплачивать лучше надо, а не до часа уплочено. Тогда и народа больше придет. Такую картинку стыдно показывать. Ты на основе каких фотографий собираешься статьи писать? Фото с 5 дебилами? Так можно в фотошопе подрисовать, если для интернета». «Я тебе зарплату в другой раз в фотошопе подрисую, понял?» В этот момент к нам подъезжает Мерседес Вадима, и я, не выслушав Яшиного ответа, сажусь в машину и показываю Вадиму, что нужно ехать. На площади перед трибуной остались лежать 2 плаката, пустая бутылка и несколько пачек сигарет. Вот такие результаты. Вадим рассказывает про митинг, который должен состояться сегодня на Пушкинской площади. «Антон, мы идем по графику. После молодежи выступит интеллигенция, журналисты и правозащитники в 4 часа. А вечером там же соберутся молодые представители бизнеса. Ты приедешь в 4? «Нет». «А на митинг менеджеров?» «К менеджерам? Зачем? Помекать». «Антон, что случилось?» «Вадим, я только что выступал перед камерами, имея за спиной 10 уродов призывного возраста. Я больше не готов ходить на такие мероприятия. Подумай о том, какую картинку мы создаем». «Антон, ты же сам говорил, главный информационный повод». «Так он должен быть поводом, а не парадом горстки проплаченных уродов. Я тебе так скажу, нам нужно что-то менять в этих митингах. Либо вообще отказываться. Организация ниже критики». «Яша?» «Не только. Посмотрим, что будет на пушке. Все не то, понимаешь? Это уже никому не интересно. Это уже не работает». «Антон, ну ты же понимаешь, есть довольно стандартный набор инструментов и способов привлечения внимания аудитории. И мы их используем. Вопрос в том, что, имея довольно ограниченное количество каналов распространения информации, трудно достичь большого эффекта вовлечения целевой аудитории». «Вадим, это ты мне, так сказать, доносишь мнение трудящихся? Это то, что сегодня мне будут рассказывать на собрании главы департаментов? Ты меня готовишь, что ли?» «Нет, Но я просто излагаю свое видение проблемы. Просто мы боремся с соперником, в руках у которого все средства коммуникации. Нам остаются очень узкие каналы, которые просто не в силах зацепить большую аудиторию. Это как на рынке дистрибьюции товаров. Есть большие бренды с большими бюджетами и тотальным информационным покрытием рынка. Они практически не оставляют места для маленьких конкурентов. Выжимают их. Поэтому бороться с монстрами всегда сложно. Да. И как же тогда получается, что в любой индустрии, наряду с большими брендами, всегда существуют маленькие, но очень агрессивные компании? Тебе не приходило в голову, как в некоторых отраслях экономики семейные предприятия бьют мультинационалов и становятся лидерами? Может быть, дело не в размере, а в способе борьбы за рынок? Может быть, дело в том, что нужно быть умнее, креативнее, наконец? Может быть, банально стоит голову включать вместо схем, а? Я с тобой согласен, но что но? Ой, поворот проскочил. Все из-за мудилы на девятке. Едет, как на осле. Теперь придется разворачиваться на Садовом. Я выразительно посмотрел на Вадима, который так лихо сменил тему и включил радио. По эхо Москвы шли новости. Дикторша, голосом, которым обычно читают некрологи, рассказывала о том, что еще плохого произошло сегодня в мире. В Саудовской Аравии 5 женщин, устав от мужского господства и собственного бессилия, сменили пол. В Куала-Лумпур с самого высокого небоскреба одновременно 10 человек совершили прыжок с парашютом. Глава Роскультуры Михаил Швидко считает ошибочной отмену отсрочек от призыва в армию для особо одаренных юношей. Расследование по факту избиения известной правозащитницы Марины Горчаковой пока не дало никаких результатов, сообщил в интервью нашей радиостанции адвокат потерпевшей. Сама Горчакова находится в больнице. Сегодня в 4 часа дня на Пушкинской площади состоится митинг гражданской оппозиции в защиту свободы слова. Собравшиеся потребуют от официальных органов подробного освещения дела Горчаковой. В России сбываются самые пессимистичные прогнозы относительно распространения птичьего гриппа по территории страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал свое правительство срочно найти альтернативные рынки сбыта вина. По данным независимых аналитиков, рейтинг президента Путина в феврале упал еще на 10%. Таким образом, за все время нахождения Путина на президентском посту его рейтинг достиг рекордно низкой оценки. В Липецке неизвестные осквернили фашистской символикой строящийся еврейский общинный центр. Акции и лозунги скинхедов вызывают возмущение большинства опрошенных радиостанций «Эхо Москвы». По оценкам экспертов, летом этого года Россию ждет новый финансовый кризис, гораздо более тяжелый, нежели кризис лета 1998 года. Сотни населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, возможно, останутся без телевидения и радио еще полтора года. Подавляющее большинство россиян не поддерживает возможность третьего срока для президента Путина. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады. Адвокаты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского подтверждают информацию ряда СМИ о том, что жалоба их подзащитного будет рассмотрена Европейским судом по правам человека в приоритетном порядке. Две трети россиян поддерживают сокращение срока службы в армии и отмену некоторых отсрочек. Таковы результаты опроса, который провел аналитический центр Юрия Левады. В Германии продолжается судебный процесс, связанный со скандалом вокруг правительственных гарантий, выданных на кредит российскому предприятию «Газпром» на строительство газопровода. Вадим удовлетворенно кивал головой. «Молодцы, ребята! Ты заметил, как она читать научилась? Слушаешь ее, и после каждой новости ждешь чего-то еще более ужасного. Такое впечатление, что в конце выпуска она объявит о том, что началась война». Сазоновские ребята блоки пишут целиком. «Когда как? В основном, конечно, они просто основные направления дают. А новости уже подбираются как канва. По-моему, неплохо». «Так себе. Вот она говорит о том, что у Путина опять рейтинг упал, так? Но при этом непонятно, по чьей оценке, до какого процента упал». «Так это просто нагнетание. Какая разница аудитории, сколько он составляет? Главное, что по радио сказали, рейтинг упал до рекордно низкого показателя. Люди что, помнят, какой был у него рейтинг в предыдущем месяце?» «Дело не в людях, а в том, что завтра это используют ребята из комитета третьего срока, которые отслеживают медиа, и ответят нам на первом в стиле «оппозиция опять искажает информацию». Они-то точно знают, какой был рейтинг, какой он сейчас и каким он будет, и влепят нам за непрофессионализм в своих эфирах, понимаешь? Ты думаешь, они такой вал информации успевают отследить? За 12 месяцев до выборов они все успевают, не волнуйся. Надо будет сегодня Сазонову сказать, чтобы были точнее в подаче новостей. Он давно на радио? 5 лет уже, я его помню еще по своей прежней работе. Кстати, все забываю спросить тебя. А где ты работал до того, как пришел к Вербицкому? Я? В большом табачном концерне. Отвечал за маркетинг и стратегическое продвижение брендов. И как, серьезные проекты? А то! Да у меня бюджет был несколько муликов только на поддержку мероприятий, не говоря уже о прямой рекламе. Мы, конечно, такое творили. Круто. А чего ушел? Да так, помрачнел Вадим. Хуйня одна получилась. Я вообще-то давно хотел уходить работать в политический пиар. Сам знаешь, другой размах. А тут еще случилась у меня история с одним приятелем. В общем, ну его в пизду, даже рассказывать не хочу. Да ладно, расскажи, подсидел тебя кто? Нет, короче, был у меня один друг, тусили мы с ним, по тёлкам ходили, выпивали вместе. В общем, стандарт. И тут предложили ему два известных в Москве промоутера клуб открыть ночной. Ну, модное место, в общем. Он стал в нем партнером, а меня уговорил поддержать его рекламным бюджетом. Ты в курсе, что большие алкогольные и табачные бренды дают спонсорские бюджеты клубам и ресторанам? Ну, естественно. Вот. В общем, уговорил меня на то, чтобы моя компания поддержала его проект соткой тысяч долларов. Я согласился. Надо же другу помочь, правда? Естественно. Вот я и помог. А потом настал момент открытия клуба, а промоутеры эти сбежали со всеми бабками. Клуб, понятно, никто открывать и не хотел. Я у этого приятеля своего и спрашиваю. Как, типа, будем деньги моей компании возвращать? Он в общем, в кусты. Обалдеть. И чего, так все и закончилось? У меня в компании началось служебное расследование, подняли уставные документы этого неоткрывшегося клуба. Оказалось, что эта сука, у которой мой приятель, зачем-то вписал меня учредителем. А как он это сделал-то? Как-как? Паспортные данные он мои знал. Подпись подделал, наверное, делов-то. А ты не мог своим начальникам объяснить, что ты тут ни при чем? Ну, не смог. Пришлось уволиться. Для них-то выходило так, что я к этой афере прямое отношение имел. Вот и ушел. А друг твой чего? Пропал. В тусовке больше не появляется. Говорят, видели его в Москве, но я лично видеть его не хочу. Для меня он исчез. Может быть, появится еще? Такие обычно проявляются через годы. Не знаю, для меня это мираж. Перевернутая страница, ушел и все. Но я вообще-то не жалею. Лучше заниматься реальными вещами, чем для америкосов строить замки на песке. Это точно. Мы помогали сами себе, занимаясь реальными вещами, а не иллюзиями.